Море заволакивалось легкой дымкой. Небо было гиацинтового цвета. В саду робко тыркнула ранняя цикада. «А кем вы работаете?» — спросила Нина. «Я неинтересный человек». Он снова сморщил лоб, вынул из кармана сигареты и закурил. «Сейчас я вам кресло притащу», — спохватился он. «А то вы стоите». Он прошел по балкону, завернул за угол и вернулся с плетеным креслом. «Возле моей двери два кресла», — объяснил он, — «и столик. Давайте я вам с сыном их перенесу. Будете вечером морем любоваться. Или есть мороженое. Или играть в подкидного дурака». «Димка не умеет играть в карты. А вообще давайте», — согласилась Нина. Они зашли за угол, и там действительно обнаружились еще кресло и столик. «Выберите столик», — скомандовал он. «А я кресло. Оно тяжелее». «А вы как же будете?» — поинтересовалась Нина. «Без кресел?» «Да завтра еще куплю», — легкомысленно сказал он. «Но нет». Нина остановилась. «Несем все обратно». «Я пошутил, пошутил. Простите. Я ими не пользуюсь». «Извините, Кирилл». Она все никак не могла успокоиться. «Мне не нравится, что вы тратите на нас деньги. Мы и так поселились здесь. Даром. Знаете, человеку очень трудно в такой ситуации. Я не привыкла быть...» «Облагодетельствованный», — подсказал он и зло усмехнулся. «Что вы как маленькая, ей-богу. Вам не приходило в голову, что это, может быть, мне было нужно ваше общество?» «Именно мое?» «Может быть, именно ваше. Впрочем, вчера я был согласен на любое общество. Но я рад, что оказались именно вы. А то бы напился в одиночестве, как свинья. Мама бы расстроилась. Ставьте сюда. Садитесь, посидим, покурим. Вы курите?» «Нет». «А я покурю». Нина села ненавязчиво, из-под тишка разглядывая его лицо, освещаемое в быстро сгущающихся сумерках огоньком сигареты. «Лицо как лицо», — решила она. «Какое-то слишком простое. Такое сразу и не запомнишь. Только подбородок, пожалуй, тяжеловат». Она хотела его спросить, что случилось вчера. Но вдруг передумала. Зачем лезть в душу к незнакомому человеку? «Так кем вы работаете?» Еще раз спросила Нина, чтобы не молчать. «Я специалист по промышленным холодильникам. Проект, установка, монтаж, обслуживание. Работы хватает. Человек-холодильник». Он хмыкнул. «Вы себя не любите?» Она повернулась к нему. «Пожалуй, люблю». Он задумался. «Да, пожалуй, люблю. А вы?» Он с интересом повернулся к ней. «Вы себя любите?» «Честно говоря, я не знаю», — растерялась она. «Димку люблю больше жизни, а себя тоже, наверное, люблю». «А мужа?» «У меня нет мужа». Она подошла к ограждению балкона. «Он меня бросил 3 дня назад». «Какое совпадение». Он тоже встал и оперся широкой спиной о перила. «Вчера было как раз 3 года, как от меня ушла жена. Просто мистика какая-то. Поэтому мы с вами и встретились. Кирилл неожиданно развеселился. Это надо отпраздновать. Жареная картошка, по-моему, как раз подойдет. Шумейка к Шубину каким краем лепится, как думаешь, Игорёша? Банников задумчиво вертел ручку. Да никаким. Крыши сейчас у всех есть. Но только не Шуба. Здесь твоя официантка ошиблась. Шубин такими делами не занимается. И Шумейка для Шубы кто? Да никто. Как Олега Шумейка с Феликсом связать, вот вопрос. Чего они там вместе крутили? Может, подставили его? Молодой, зеленый. А байки, что тачку случайно на рынке купил, он может в другом месте рассказывать. Конечно, по наводке купил. А в кабак этот ихний, он с ним ездил, договаривался. И цену, скорее всего, дал настоящую. А эти рассказы про очень дешево он в налоговой пусть и сдает. Малым тиражом за свой счет. Только вот при чем тут Шубин? Убей, понять не могу. Ну не вяжется сюда Шубин. Банников пожал плечами. Я и сам, Игорёша, в раздумьях больших. Что старший Шумейка с вором в законе Шубой связан не был, это тебе каждая собака скажет. Неконфликтный человек, крутил свои дела, богател потихоньку, ни с кем не ссорился, разве что с этим. Он поморщился. Шевчуком. Но тот типичный невротик. Больше языком болтает и за сердце хватается. Не похоже, чтобы он Шумейка заказал. Он бы скорее мышьяка в бассейн с рыбками насыпал. Да. Нормальный мужик был этот Шумейка. Никаких долгов, никаких расписок, ничего мы не нашли. К вдове никто за это время не приходил. Никаких предъяв не выставлял. У меня все. Давай ты, Саня. Капитан кивнул старшему лейтенанту Бухину. Несмотря на внешность типичного спортсмена, было что-то в Саше Бухине неисправимо интеллигентское. Только фамилия подкачала. С фамилией у него были неприятности еще в школе. Чувствительного мальчика, как только не называли одноклассники, извлекая из его неблагозвучной фамилии замечательные производные. И измученный сын физика и врача-отларинголога направил свои стопы в секцию айкидо, где нашел нужную философскую подоплеку и занимался успешно все школьные и институтские годы. И сейчас он время от времени заглядывал в спортзал, поддержать форму, пообщаться со старыми друзьями, посмотреть на подрастающее поколение мальчишек в широких айкидошных штанах. Саша лелеял мысль, что когда-нибудь айкидо начнут преподавать в каждой школе. После выпускного у него была только одна дорога — в юридический институт, потому что идти на филологический, как того хотела мама, с фамилией Бухин было невозможно. Да и не видел он себя филологом, хотя книги читал запоем. И даже стихи пытался писать. Способного серьезного студентика еще на практике приметили в управлении по борьбе с организованной преступностью. 2 года он успел проработать на земле. Выезжал на бытовые поножовщины, ловил домушников. Даже искал однажды пропавшую собаку. Но когда в их районе было совершено нашумевшее на весь город убийство, обставленное как сатанинское жертвоприношение, и Бухин практически в одиночку его раскрыл, ему присвоили очередное звание и перевели в управление. То есть подняли с земли. И старлей Бухин стал работать у подполковника Шатлыгина по прозвищу Бармалей. На его фамилию здесь никто не обращал внимания. В управлении было полным-полно других достопримечательностей и легенд. Имелись в частности два сотрудника с фамилиями «Водка» и «Ковбаса». Причем работали они в одном отделе и часто выступали в паре. Говорят, понятые всегда были от них в восторге. Так что Саша Бухин мог жить спокойно. Старший лейтенант Бухин звучало вполне пристойно. Ну а генерал Бухин уже почти как Рокоссовский. Саша надеялся дослужиться до генерала. «Мне все кажется, что с младшим Шумейко, с Олегом, не все так просто». Кате очень хотелось высказаться, и поэтому Саша Бухин так и не успел доложиться. Впрочем, нового у него все равно ничего не было. «Во-первых», — начала она, — «Шумейко сильно нервничал, когда я спросила его о машине. До этого спокойно говорил, обстоятельно. Я уже собралась уходить, и тут спросила про Нечаева». «Хорошо психологию в институте учила рыжая», — похвалил Лысенко. «Да уж, старалась. Так вот, все шло гладко. Он даже заявил, что в этом деле два заинтересованных лица — он и Алла. Что Алла убить не могла, ей это было невыгодно. И что он тоже не убивал. Знаете, такой...» Она подыскивала нужное слово, щелкая в воздухе пальцами. «Возвышенный, интеллигентный молодой человек». Бизнесмен новой волны. Только курил все, как паровоз. Ну, может, это у него фишка такая, не знаю. А потом, когда я спросила про Нечаева, он сильно задергался. То вспомнить Нечаева не мог. Потом сказал, что запчасти ходил покупать. Девушку свою зачем-то сюда приплел, которая его бросила. Говорил, что машину он якобы ей решил купить, в подарок. Может, жениться хотел? Действительно, его девушка бросила, я проверила. Хорошенькая такая девушка. Работала 2 года секретаршей в одном из их магазинов. Анжелика Малышева. Год назад уволилась. «И он нашел другую секретаршу», — встрял Лысенко. «А вот и нет», — ехидно парировала Катя. Это она нашла другого бизнесмена. «И что?» — заинтересовался капитан. «Успешно?» «Вполне. Собирается за него замуж. Компьютеры и оргтехника». «Хорошо быть секретаршей», — мечтательно протянул Лысенко. «Кругом крутые бизнесмены. За кого хочешь, за того и выходишь. Хочешь сыр и колбаса? Хочешь компьютеры и оргтехника, машины дарят. Катерина, может, ты не туда пошла? У нас тут с женихами не густо. И девушкам машины не дарим. Стакан семечек, правда, можем купить». «Ладно, так все-таки что будем делать с этим Олегом Шумейко?» — перебил он сам себя. «Какие такие дела он имел с Нечаевым, и все они с Шубой? Почему он сказал, что пришлет за Нечаевым Шубу? Это значит, что он имел к Шубину доступ, так? Но не самого же Шубу он грозился прислать. Значит, имел в виду людей этого самого Шубы? Может, он просто его элементарно пугнуть хотел, а?» Банников вздохнул. «Ну что ж. Как говорил Семен Семенович Горбунков, будем искать». Олег напрасно звонил. То Лики не было дома, то она уехала на дачу, то только что вышла. Через неделю он бросил бесплодные попытки дозвониться и подъехал утром к ее дому. «Подожду, когда она пойдет на работу», — думал он, ставя машину за углом, Но в половине девятого к подъезду подкатила маленькая зеленая «Шкода Фелиция». Через минуту вышла Лика и села в машину. «Шкода» бодро взяла с места, рванулась под носом у Олега и уехала. Догнал он шуструю машинку только возле Ликиной работы. Лика и какой-то парень вышли из нее и вошли в здание. Олег немного постоял, выкурил сигарету и уехал. Вечером он снова предпринял попытку дозвониться. И снова. Лика только что вышла. Так. Она водит его за нос. И чего она хочет этим добиться? Ведь он же первый пришел к ней, не так ли? Не он ли предлагал ей все, что только возможно? Он готов был купить ей квартиру, любые красивые тряпки, какие она только бы пожелала, поездку в Париж, в конце концов. Она же предпочла ему какого-то там Сергея Кузнецова. Компьютерный гений, блин. А у самого жена и маленький ребенок. Олег навел справки о сопернике через знакомых, которых всегда можно найти, если захочешь. Вот каков, оказывается, ее выбор. Как-то он заехал посмотреть на строящийся магазин своего соперника. Место было хорошее. Центр города. Куча институтов вокруг. Старое облезлое, но еще крепкое двухэтажное здание снаружи уже совершенно преобразилось. Да и внутри, судя по всему, кипела работа. При соответствующей рекламе отбоя не будет от покупателей. Олег помрачнел. А Лике, наверное, просто нужно выскочить замуж, сидеть дома, нарожать кучу детей. А потом с ней двух слов не о чем будет сказать. Несмотря на все эти размышления, ему мучительно хотелось ее вернуть. Но как? Он чувствовал, что не в силах пойти и предложить ей замужество после того, как она таким недвусмысленным образом дала понять, что не нуждается в нем больше. Сергей Кузнецов. Этот Сергей Кузнецов застрял в его голове, как кость в горле. Он ненавидел его заурядное лицо, заурядную фамилию. То, как он подает руку Лике, выходящей из машины. То, как он улыбается. И он остро, до спазмов в горле, ненавидел Лику в такие моменты. Сука. Она еще приползет к нему на коленях. И тогда он будет решать, что с ней сделать. В то же время он так же остро желал ее, как тогда, в кабинете заведующей, куда заманил ее хитростью. Нет. Она должна прийти к нему сама. И на его условиях. Но когда? Как? Олег Шумейко знал, что рано или поздно это случится. Море пленило Димку с первого дня. Из воды его совершенно невозможно было вытащить. Он сидел в ней часами. А после обеда он мирно засыпал, прикрытый от солнца полотенцем под шелест волн. У него появились друзья. Они вместе строили из камней крепости, рыли бассейны возле линии прибоя. В этих бассейнах томились маленькие прозрачные медузы. Какие-то бесцветные создания с кучей ножек, закорючек, раки-отшельники, милые животные, которыми изобиловало здешнее дно. И, о чудо, однажды какой-то ныряльщик подарил им настоящего большого краба. Краб был безумно интересный, с глазами-пенечками, с большими шипастыми клешнями, с постоянно двигающимся ртом. Димка рассматривал краба несколько часов кряду, угощая его остатками бутербродов. Хлеб краб есть не стал, а колбасой сильно заинтересовался. Держал ее в одной клешне, а другой отщипывал микроскопические кусочки и отправлял в рот. Краб просидел в ямке до вечера, а потом, когда матери стали собирать своих чад, воспользовался суматохой и сбежал. Димка очень горевал, так как хотел забрать краба домой и поселить в аквариуме. Он печалился до самого вечера, пока Валентина Яковлевна не отвлекла его какой-то книгой. «Давайте сходим сегодня на набережную. Там есть неплохое кафе. Посидим. Выпьем шампанского», — предложил Нине Кирилл. «А что, сегодня какой-то праздник?» — в шутку спросила она. «Конечно. Сегодня неделя, как вы приехали», — сказал он не то весело, не то серьезно. Этого Нина так и не поняла. Но ей внезапно захотелось пойти с этим человеком, посидеть за столиком, посмотреть на закат, послушать, как шепчутся волны внизу, накатывая друг за другом. Так было миллионы лет до них, и будет еще столько же после того, как их не станет. Море и закат вечны. И эти горы, и сосны с красивыми стволами переживут много поколений. И представители каждого из этих поколений будут приходить на набережную, пить шампанское, слушать ночной разговор волн, смотреть на луну, может быть, целоваться. Они действительно пили шампанское и смотрели на ночное море. Потом танцевали под какую-то медленную музыку. И Нина, чувствительной от моря и солнца кожей, ощущала на себе его руки, обнимавшие ее бережно-бережно. Словно она обгорела, и малейшее прикосновение должно причинять ей боль. 100 лет ни с кем не танцевал, — сказал он. «Должно быть, вы не тем занимаетесь?» «Это точно». Он отвел ее назад к столику и спросил. «Еще шампанского?» «О, нет, меня и так можно брать голыми руками!» Пошутила она и вдруг отвела взгляд. «Черт возьми!» Как она могла так забыться? Неизвестно, сколько ей осталось. Скорее всего, очень немного. Черная тоска вдруг нахлынула, как осенний прибой. Сокрушительно и неумолимо. А она пьет шампанское, танцует с этим непроницаемым человеком, с такими бережными, надежными руками, отвернувшись так, чтобы он не мог видеть ее лица. Она сказала потухшим голосом. «Пойдемте домой. Я замерзла». «А я хотел предложить вам еще мороженого». Начал он и осекся. Почувствовал ее настроение. Быстро расплатился, снова бережно-бережно взял ее под руку, и они немедленно пошли наверх. «Хорошо, что темно», — думала Нина. Слезы, которых она так и не смогла сдержать, катились из глаз, текли по щекам и бесшумно падали на футболку.